Молитва. Молитвословие церковное таликую имеет силу и важность, что церковное едино «Господи, помилуй» превосходит все келейные духовные упражнения. И потому-то святые отцы, предстоя во святом храме, воображали, что они предстоят на небеси, пред престолом Божиим. Если оставить церковную службу и келейную молитву, то душа ощущает холодность ко всему доброму и наполняется всяких нечестивых мыслей, о которых и пересказать бывает стыдно. Имя Иисуса Христа сильно. При нем все неприятности утихают, беси исчезают. Утихнет и твоя досада, успокоится и твое малодушие, когда ты будешь повторять сладчайшее имя Его. Уму нашему от скитания Семо и Авамо много способствует краткая, но часто повторяемая молитва Иисусова, которой «Даруй вам, Господи, приобрести навык, и тогда ясные дни настанут для вас».